наш, здешний мир, только взыскует горнего, подражает пламени, но действительно озаряется им лишь на той предельной высоте, которой достигают только вершины церковной жизни. Дрожание эфирного золота сообщает и этим вершинам вид потустороннего блистания. Вообще потусторонние краски употребляются нашей древней иконописью, особенно новгородской, с удивительным художественным тактом. Мы не видим Асиста во всех тех изображениях земной жизни Спасителя, где подчеркивается его человеческое естество, где божество в нем сокрыто под зраком раба. Но Асист тотчас же выступает в его облике, как только иконописец видит его прославленным или хотя бы хочет дать почувствовать его грядущее прославление. Асистом нередко горит Христос-младенец, когда иконописцу нужно подчеркнуть в изображении мысль о предвечном младенце. Асистом окрашиваются ризы Христа в преображении, воскресении и вознесении. Тем же специфическим блистанием горит Христос, выводящий душу из ада, и Христос в раю с разбойником. Особенно сильное художественное впечатление достигается употреблением Асиста именно там, где иконописцу нужно противопоставить друг другу два мира, оттолкнуть запредельное от здешнего. Это мы видим, например, в древних иконах Успения Богоматери. При первом взгляде на лучшие из этих икон становится очевидным, что лежащая на одре Богоматерь в темной ризе со всеми близкими ее окружающими телесно пребывает в здешнем плане бытия, который можно осязать и видеть нашими здешними очами. Напротив, Христос, стоящий за одром в светлом одеянии, с душою Богоматери в виде младенца на руках, производит столь же ясное впечатление потустороннего видения. Он весь горит, искрится и отделяется от умышленно тяжелых здешних красок земного плана эфирной легкостью покрытых Асистом воздушных линий. Контраст этот в особенности поразительно передан в двух иконах XVI века в московских коллекциях Морозова и Остроухова. Прибавим к этому, что на некоторых изображениях видна высоко в небесах Богоматерь, уже прославленная в том же золотом блистании среди сверкающих Асистом ангелов. В других иконах Успения тот же художественный эффект отделения двух планов бытия иногда достигается другими цветами из той же гаммы небесных красок. Христос, стоящий позади одра Богоматери, отделяется от нее не только Асистом, но и особою окраскою небесных сфер, его окружающих. Иногда это всегда одна сфера, образующая вокруг Христа темно-синий овал, в котором видны херувимы. Все они кажутся нам как бы потонувшими в синеве, за исключением одного – пурпурового пламенного херувима на самой вершине овала, над головою Спасителя. Но иногда, например, в замечательной новгородской иконе XVI века в Петроградском музее Александра III, мы видим в том же овале множество небесных сфер, расположенных друг над другом.